Глава 8. Нарва. Код. Генератор языковых структур, представляющий собой основу коммуникации между цивилизациями, прогрессами и деформантами. Единое обобщение генеративных грамматик всех форм разумной жизни невозможно. В одной и той же вселенной могут существовать различные версии кода. Субкоды отдельных прогрессов, цивилизаций и трендов деформации могут быть трактованы как производные кода и наоборот. Субкодом прогресса и цивилизации Homo sapiens является матрица Хомского. Код не существует в образе языка, которым могли бы пользоваться стаксы. Каждое потребительское развертывание кода требует выращивания из него новых языковых структур процессов. Связаки – это языковые френы, выращенные из отдельных субкодов. Мультитезаурус – субкод HS. На середине полукилометровой лестницы, где уже можно было отчетливо ощутить тяготение, Замойский внезапно и неожиданно пережил приступ воспоминаний из детства. Те окружили его густым роем. Он даже остановился, охватив руками широкий стебель. Так Адам не блокировал путь Анжелике, поскольку она спускалась первой. Вид ее должен был успокоить Мойтля, который помнил Замойского исключительно как лишенную памяти марионетку под жестким контролем семинклюзии и гнозис. Тем временем память Адама справлялась все лучше. Помнил он, например, что случилось ему упасть с лестницы и сломать ногу. Было это во время каникул в деревне, у бабушки с дедушкой. Кто-то гнался за ним, и Адам, пытаясь побыстрее взобраться на чердак сарая, упал с 4 метров на деревянный сундук. Открытый перелом. Прежде чем он потерял сознание, успел увидеть красно-белую кость, пробившую кожу. Если бы он упал сейчас, все не закончилось бы изуродованной ногой. Впрочем, сейчас с этой лестницы упасть он и не мог, на каждом шагу вниз опутанный эластичной сетью микроволокон, из которых приходилось с усилием выдираться. Они подумывали, не сконфигурировать ли им что-то вроде лифта, но Двуворон их в итоге отговорил, дав расчеты, насколько больше времени это заняло бы. А время все еще было против них. Они не знали срока прибытия первого октагона в кубе, как и не знали, чей именно это окажется кубический октагон. С другой стороны, несколько сотен метров по лестнице, к тому же частично в невесомости, это не прогулка. Когда, наконец, Замойский соскочил на пол атриума, орошенный водой из ближайшего фонтана, мышцы его рук и ног горели живым огнем. На миг он оперся спиной о лестницу. Откинув голову, провел взглядом две параллельные прямые, уходящие в зенит, к подвешенному в синеве клыку. Вырванный из порта похитителей, а потом воткнутый во франтишеку, наполовину ему переваренный и, в свою очередь, вырванный из его живого тела, он ничем уже не напоминал идеальную пулю, безупречную геометрическую глыбу, какую Замойский впервые узрел над горизонтом вывернутой в ничто Африки. Из останков клыка свешивались замороженные ошметки мяса крафтоида, трупные фалды и гирлянды бронированных кишок. Двуворон, бело-пурпурный и с крыльями, с которых сыпались электрические искры, заложил круг над фонтаном и присел на голове императорского дракона, вырезанного из розового мрамора возле входа в атриум, там, где начиналась колоннада. Она шла вперед на 40 метров и заканчивалась в синей пустоте. Там стояла, причалив, черная каракка вакуума. «Ну и...» просопел Замойский. «Ты нашел?» «Я уже объял весь порт», — каркнул ворон. «Нет его нигде». Адам подошел к фонтану, склонился, омыл потное лицо, всосал 2 глотка холодной воды. У него все еще тряслись ноги. Он присел на край бассейна. «Должно быть, он взял челнок», — вздохнул Адам. «Сколько их тут было?» Движением головы он указал на каракку. «Место есть как минимум для 6. Спроси Анжелику. Она говорит, что не знает». «А куда она вообще делась?» «Говорит, что ищет гардероб». «Зачем? У нас нет времени. Пусть уходит. Проведешь ее». «Так точно, генерал!» – каркнул Двуворон. Откуда у аномации этот тон? Наверняка не из программ с плато, от которых их снова отрезало после открытия мешка с системой Гекаты. И тем не менее, еще до блокады должно же было что-то перекопироваться в свежеустановленные логические структуры нанополя. И теперь эти программы накладывались на память манифестации Пандемониума, окончательно конфигурируя Двуворона. Замойский двинулся тенистой колоннадой к висящему в конце помоста графитово-черному кораблю. Внутренности порта Мойтля купались в синем свете, многочисленные источники которого кружили вокруг хабитата по отдаленным орбитам, что означало расстояние самое большее в несколько десятков километров, поскольку порт был невелик. Клык Адама и Анжелики, хотя и вошел сюда на относительно небольшой скорости, сделал в этой синеве 3 прямолинейных петли, пока затормозил. Но они сперва опасались, что придется ждать, пока клык остановит сопротивление воздуха. Топлива едва хватило, чтобы сманеврировать на безопасную низкую орбиту. Если бы открытие мешка не забросило клык так близко к Гекате и Нарве, а оставило бы его за границами открафтированного пространства, они бы вообще не сумели добраться до планеты. Так или иначе, клык уже не мог сесть на Нарву. Маневрирование в гравитационных колодцах всегда затратно. Оставались челноки с трезубца Мойтля. Анжелика настаивала, что она должна их открыть точно так же, как открыла порт. Замойский лишь надеялся, что это не означает очередную игру в вопросы и ответы с управляющей программой трезубца, которая растянется на несколько часов. Программу звали Александром IV, и раз уж та поверила, что Анжелика и правда Макферсон, то и разговаривала исключительно с ней. Замойский добрался до конца колоннады. Здесь сила тяжести была уже чуточку меньше. Он сел, опершись спиной о последнюю колонну, в тени черного борта челнока, и крикнул: «Анжелика, поспеши же!» Двуворон куда-то улетел, но Адам знал, что его слова услышаны и будут переданы Анжелике. Нанополе Официума Деля Рош без проблем распространялось на порт, поскольку Мойтль, перед тем, как отправиться в свою тайную экспедицию, постарался стерилизовать его от инфа. Наверняка последнее, что ему хотелось, это беспрестанное подсматривание и подслушивание императора. Но настолько ограниченный в своих силах и компетенциях Александр IV, к тому же с отрезанной на 99% памятью и вычислительными силами, система Геката оставалась под постоянной блокадой плато, был не в состоянии осмысленно ответить даже на вопрос, находится ли Мойтль внутри порта. Он знал лишь, что у него не хватает одного челнока. Но улетел ли тот с Мойтлем на борту или отправился в автоматическую миссию, сказать не мог. Потому, возможно, их впустили вовсе не благодаря Анжелике, ее знанию семейных тайн Макферсонов, но в результате увечья программы, которая впустила бы, в конце концов, всякого. Замойский со вздохом передвинулся к краю помоста, сел прямо, свесив ноги в пропасть. Под стопами у него была лишь чистая синева. Но стоило чуть наклониться вперед и вправо, он видел уходящую вниз стену Хабитата, отрастающие от нее балконы и террасы, часть висячих садов, ориентированных согласно иному вектору гравитации, а еще купола башен и их зубцы. Ибо башни, те, что оставались видны, в большинстве стояли под прямым углом к вертикали Замойского. У одной из них на вершине находился бассейн. Этот вид пугал еще и потому, что поверхность воды, с такого расстояния синий прямоугольник, не была параллельна любой другой поверхности Хабитата. И человек начинал сомневаться в собственной пространственной ориентации, что могло закончиться дурно, особенно для того, кто сидел над пропастью. Хабитат. Но ведь Адам думал о нем не так. Это была эшеровская мешанина архитектур, опирающаяся на различные стили и строительные техники. В целом конструкция имела форму шара диаметром примерно с километр. В ее геометрическом центре, как полагала Анжелика, а Александр подтвердил, находилась небольшая черная дыра, гарантирующая необходимое тяготение. Фрагмент, в котором находился Замойский, вызывал в памяти ассоциации с мавританской виллой. Даже в воздухе витал соответствующий аромат – экзотические благовония. Что-то ударило его в спину. Он метнулся назад, хватаясь руками за колонну. «Господи, ну ты и нервный!» Замойский перекатился на спину. Она стояла перед ним с одеждой в руках. Как оказалось, Анжелика бросила в него ботинки. Он театральным жестом схватился за грудь. Сердце старого алкоголика может не сдюжить от такого. «Ты лучше переоденься, а то и вправду выглядишь как последний бродяга». На ней самой была уже надета свежая рубаха, темно-зеленый хлопок, и штаны, черные джинсы. Его внимание привлекли босые ноги. «Ножки озябнут», – пробормотал он. «Не оказалось моего размера, но на тебя было. Ну, ступай, переодевайся». Он встал. «И вот это заняло у тебя столько времени? Обыск шкафов Мойтля?» «Нет, Смаук сразу отобрал твой размер. Я приняла душ. И тебе советую». Только сейчас он заметил разницу. Волосы, зачесанные прямо на спину и плечи, почти сверкали в синеватом свете. Кожа лица, декольте и предплечья, Анжелика высоко подкатала рукава, снова была гладкой и чистой. «Ну, вперед!» Она втиснула ему в руки новую одежду и подтолкнула вглубь колоннады. «Если до нас доберутся, то доберутся. Ничего, что мы сделаем, этого не ускорит и не затормозит. Но, по крайней мере, мы не будем вонять Франтишекум». «И где эта ванная?» «Смаук тебя проводит. Вперед!» Он пошел за электрическим двувороном, оставив Анжелику подле челнока. Ванная оказалась обширным комплексом бассейнов, душей, саун и прочих санитарных радостей разнообразнейшего предназначения и устройства. Поспешно раздевшись, Замойский вскочил под первый попавшийся душ. Смаук добрался до гидравлики и, ориентируясь на крики Адама, изменял температуру и напор воды. Потом оказалось, что он забыл о полотенцах. Пришлось шлепать за двувороном в камеру гигроскопии. Уже сухой, возвращаясь за одеждой, он встретил над берегом болотистого бассейна кота. Тот был невелик, может, еще не вырос, с однотонной черной шерстью и блестящими зелеными буркалами. Стоял неподвижно, с поднятым хвостом, и провожал Замойского гневным взглядом. Рандомизатор поведения дернул плечом Адама. Кот зашипел и сбежал. Переодевшись в выбранную Анжеликой одежду, белые штаны, белая рубаха, белый жилет, кожаные ботинки. Рубаха была, кажется, шелковой. Замойский вернулся к челноку. Макферсон, похоже, за это время договорилась с Александром, поскольку на помосте Адам ее не застал. Зато в черном борту корабля зияла овальная дыра, из которой било пурпурное сияние. Формой корпуса челнок напоминал Замойскому морскую каракку. Предназначенный для полетов в атмосфере, он тоже сводил к минимуму сопротивление среды. Правда, казался слишком асимметричным. С одной стороны уплощенным и заросшим рядами мачт, антенн, выпуклых вздутий. От носа до кормы было в нем добрых 30 метров. Двуворон, окунувшись в кровавое зарево внутри корабля, указал Замойскому дорогу в медиальный зал. Анжелика сидела там в одном из глубоких кресел, подвешенных к эластичным сетям семиорганической ткани. Окружали ее колонны синего света, голограммы внешнего вида. Адам нырнул в соседнее кресло. Сеть принялась зарастать на его груди и бедрах. Что за черт? Верон утверждает, что выключить невозможно. Это автоматическая противоперегрузка, сказала Анжелика. Погоди, пока вырастет над коленями. Верон? Сын Александра из этого челнока. Поздоровайся со Стахсом Замойским, Верон. Добрый день, произнесла из невидимых динамиков программа, управляющая кораблем. Привет, привет, пробормотал Адам. Мы уже можем отчалить? Жду разрешения от Стахса Макферсон. Замойский вопросительно взглянул на Анжелику. Сколько еще? Спросила она двуворона, который сидел на спинке кресла справа от нее и обоими клювами неистово чистил перья. Несколько минут попросил бы. Зачем ему эти несколько минут? Я подумала, что стоит прихватить с собой немного этого нана. Не думаешь? Смаук сейчас дотягивается внутрь катастрофы. Я приказала открыть все люки. Замойский нервно рассмеялся. Эта лодка зовется катастрофой? Шутишь? Нет-нет, ответила она со смехом. Катастрофа, клянусь. Тут есть еще мор и холокост. Та, которая не хватает, звалась проказа. В этом весь мойтль. Может, у тебя найдется какой-нибудь шнур или что-то вроде того? Она склонила голову, двумя руками собирая волосы на затылке. Ненавижу невесомость. Замойский кивнул на двуворона. «Отклюй-ка кусочек!» Тот подскочил и откусил фрагмент одной из струн, на которых висело кресло Замойского. Несколько дюймов. Анжелика, напивая себе под нос, перевязывала волосы этой органической лентой. С ее концов все еще стекала белая жидкость. На одной из голограмм над головой Замойского цифровой хронометр отмерял время порта. Адам мельком прикинул, в каком отношении это время находится к К-времени и А-времени. Но на трех клыках никаких серьезных метафизических манипуляций, пожалуй, добиться не удастся. Время. В какой степени оно еще остается постоянной, прямой, однонаправленной осью? Он крутил в голове гипотезы, касающиеся последних событий. Их хронология постоянно путалась. Замойский не мог понять, когда именно мешок с открафтированной сюзереном системой Гекаты Дрейфуса был зацеплен на его пустышке. Экспедиция Мойтля, похищение клыков-деформантов, вырывание фрагмента космоса. Все это произошло, когда Замойский сидел в Фарстоне, под надзором СИ Гнозис. Необходима ли для установки крюка пространственная близость крафтирующих клыков и сопряженного с ними объекта? Он не успел об этом спросить, пока пребывал на плато. А теперь менеджер ОС не мог найти ответа в данных, перекомпилированных на привойку Адама. Если бы можно было зацепить мешок к любым пространственным координатам, то никто бы тогда не путешествовал традиционным способом, в портах, перемещающихся с места на место, теряя при этом время. Однако существовал и другой, настолько же беспокоящий его вопрос. Кто выполнил это зацепление? И тут мысли у Замойского путались. Клыки украл сюзерен. Но сюзерен же пытался уничтожить крюк во время свадьбы Беатричи. И именно он сыпал страстными угрозами в адрес Адама. Для чего тогда ему цеплять нарву к Замойскому? Все выглядело так, словно кто-то украл, в свою очередь, нарву у сюзерена. Этот кусочек галактики переходил из рук в руки, как королевский штандарт во время битвы. Внезапный рывок воткнул Замойского в кресло. «Старт!» Катастрофа закрыла люки и отчалила от каменного дока. После первого импульса она больше не ускорялась и выходила из зоны притяжения хабитата с постоянной скоростью. Вторая космическая для этой эшеровской виллы была бы лишь сильным пинком, прыжком из приседа, не более. Потому они выплывали в синеву с достойной медлительностью. Но, по крайней мере, им не было нужды отдаляться от виллы на километры. Впрочем, насколько далеко можно удалиться от чего бы то ни было внутри порта? В конце концов, все равно возвращаешься к нулевой точке. Свернутое конечное пространство вращает свет по мёбиусным петлям. Такой порт не обладает никаким геометрическим центром и никакими границами, к которым корабль должен бы приближаться, желая покинуть порт. Просто в определенный момент, сейчас, программа, управляющая клыками, слегка изменяет крафт, и данный объект, челнок, выплевывается во внешнее пространство, во внепортовый космос. В кабине потемнело, когда они покинули порт Мойтле. Стены яркой синевы сменились блоками текучей тьмы, в которой синхронными движениями перемещались мириады фосфорицирующих пылинок. Из-за Анжелики всходила Нарва, желто-голубая, со щелкунчиком планет, по большей части скрытым за горизонтом Нарвы. Замойский помнил ее иначе. Замойский помнил коричневый ад бурлящих облаков, черное извержение пыли из тысяч вулканов, атмосферные фронты на ее лице, словно импровизированная боевая раскраска. На такую Нарву они бежали в свое время из раздавленного Вольщина. Но это было сколько? 600 лет назад. Над коленями Адама из полупрозрачной ткани антиперегрузочной сети выдавилось аморфное утолщение. Когда он положил на него ладони, оно запульсировало теплом, надавило ему на пальцы. «Потискай, потискай», – поощрила его Анжелика. «Может, дойдет до ручного пилотирования?» «А? Какой-нибудь подходящий тебе мануальный интерфейс?» Он без раздумий принялся формировать изящный штурвал. «Куда?» – отозвался Верон. «Куда мог полететь Мойтль?» – вздохнула Анжелика. «Надеюсь, что не в пасть щелкунчика». «М?» Адам указал на стайку светляков сразу над кривизной планеты. «Я тебе говорил, их там несколько тысяч, таких серебристых эллипсоидов диаметром самое большее 700 метров. На Вольщине мы ими крайне заинтересовались. Картографировали лазером их взаимное расположение, и оказалось, что это, собственно, единый объект. Некая нефиксируемая сила связывает их в жесткую целостность. Они не расходятся друг с другом ни на миллиметр. Мы зарегистрировали вход 30-тонного метеорита в занятое ими пространство. Ни с того ни с сего он подвергся аннигиляции. Этот щелкунчик планет, похоже, представляет собой причину, по которой у Нарвы нет спутников. Конечно, теперь-то я понимаю, что это лишь комплекс сопряженных клыков, деформантских или вообще происходящих извне четырех прогрессов. Может, они удерживают там некий порт? Но тогда-то мы об этом и понятия не имели. «Куда?» – повторил Верон. «Хм, может, просто облететь ее и составить карту?» – предложила Анжелика, склоняясь к планете. «А потом бы мы решили». «Я не помню, что именно Мойтль из меня вытащил», – вмешался Замойский. «Но если он так хорошо развязал мне язык, то я наверняка рассказал ему и о месте нашей высадки, и о городе над рекой Крови. Он наверняка начал оттуда». «А, собственно, зачем вы высаживались? Причем, кажется, аварийно. Ты ведь так мне рассказывал?» Замойский нахмурился, потер лоб. «Я не хочу туда входить, а то все снова схлопнется, а этот урод нашлет на меня какое-нибудь чудовище». Он тряхнул головой. «Я даже не знаю, откуда появилось это слово». «Какое слово?» «Нарва». «Куда?» – в третий раз спросил Верон. «Дай увеличение и сетку Меркатора». На планете было два больших континента, оба в южном полушарии, и несколько десятков обширных архипелагов. Замойский отыскал северный берег континента, напоминавшего формой уха, увеличил. Нашел косую горную цепь. Увеличил. Нашел реку, которая собирала большинство осадков этого водораздела. Увеличил. Нашел приток, начинающийся в озере на зеленом плоскогорье. Увеличил. И указал на восточный берег озера. «Сюда. Потом отдашь мне рули». «Понял», — сказал Верон. Возвратилась сила тяжести. Катастрофа начала падать к Нарве по вынужденной кривой. После возвращения изначального масштаба планета уменьшилась и спряталась за Анжелику, но уже через миг начала вспухать и выглядывать из-за кресла девушки. С каждой минутой все быстрее. Сила тяжести то исчезала, то меняла направление. Двуворон каркал проклятие раздраженный, когда его начало бросать со стороны в сторону, пока не влетел в переплетение сетей и не вцепился в них крыльями, когтями и одним из клювов. Во время первой фазы вхождения в атмосферу челнок стало трясти еще сильнее. Уже не из-за изменения вектора ускорения, но из-за поперечных и продольных вибраций корпуса катастрофы, пока она не потеряла скорость и не перешла в скользящий полет на уровне сотни километров. Вход был резким, но челнок Мойтля мог не опасаться судьбы челнока с Вольщина. Это была уже совершенно иная технология, совершенно иной масштаб опасности. И все же тело помнило. Тело помнило, и Замойский напрягал мышцы, сжимал зубы, сердце лупило, словно молот. Адреналин выжигал в венах новые шрамы. Гудение крови в ушах заглушало все прочие звуки. Наконец катастрофа выровняла полет, и Адам поднял веки, только сейчас поняв, что до этого он их зажмурил. Снова тоннели в синеве. Безоблачное небо Нарвы омывало их со всех сторон. Замойский велел Верону развернуть проекцию на 60 градусов. Тогда увидел сквозь серый туман низких облаков темно-синий океан, цепочки островов, словно струпья выкипевшей пены, и плоско втиснутый под горизонт край континента. В голос со своей стороны Анжелика открыла многочисленные трехмерные окна, и в них возникли данные, получаемые Вероном. Кислород – 25, азот – 60, о, много двуокиси углерода. Вы делали какие-то анализы вегетационного цикла местной флоры? На чем она работает? Там какой-то местный аналог хлорофилла? Я вижу, что они зеленые. Они были уже над континентальными лесами, 10 километров и все ниже. Помню, что Джуз сильно жаловалась на разницу в репликативных кодах, пробормотал Адам. У нас было мало оборудования. Погоди, нет, не знаю. Мол, отсутствие природных эволюционных цепочек и все такое. Поскольку мы знали о месте, ну и о щелкунчике, да и само Солнце, мы решили, что здесь существовала старая цивилизация. Тогда это были бы не оригинальные флора и фауна, но энное поколение видов, спроектированных от самых основ для позабытых уже целей, а потом одичавших и мутировавших, сражающихся за имеющиеся ниши, которых еще не существовало, когда эти виды придумывали. Оставить такое на пару миллионов лет, и вуаля, перед нами целая биология, совершенно невозможная с эволюционной точки зрения. Верон, отдай, сейчас. Прошу. Замойский сжал руки на рулях, и с этой хваткой вернулась его уверенность в себе. «Это то самое озеро?» – спросила Анжелика, вертя над собой голографические пейзажи. «Да». Катастрофа управлялась, словно прямоточник сменной оси. Выдвинулись широкие носовые плоскости, и челнок спускался к плоскогорью почти как планер, лишь время от времени корректируя полет импульсами из боковых дюз. Адам положил катастрофу на левый борт, набрасывая вокруг озера низкую петлю. Верон передвинул вголо увеличение береговой линии. Озеро имело форму слезы длиной более 30 километров. Из зауженной части вытекала река, разливаясь широкой катарактой вниз на несколько десятков метров по каменистому каньону. Противоположный, южный конец озера подступал под высокие утесы у густо заросших гор. На восточном берегу Замойский искал поляну в форме клепсидры, которую он хорошо запомнил. Останки челнока должны были находиться сразу за ее сужением. Конечно, пуща могла за это время поляну и поглотить. Он обыскивал взглядом густую зелень. Где-то здесь, в двух третях пути от реки к утесам. «Есть! Садимся!» Он заметил стабилизатор, торчащий над плотной зеленью. Катастрофа зависла над ним, медленно вращаясь вокруг вертикальной оси. Кроны деревьев дрожали под напором поднятого ветра. Вставали вихри сорванной с веток листвы. Замойский дернул катастрофу вверх. «Тут ближе всего», – Верон указал на каменистый сток, спускавшийся к ручью метрах в 70 от останков. «Окей, целься, передаю». «Принял». Верон приземлился настолько мягко, как ни один человек не сумел бы их посадить без изрядной доли везения. Едва катастрофа коснулась земли, страхующие сетки кресел ослабли, а сами кресла опали на пол.